Да, Борис Николаевич, трудные, очень трудные времена. Трудные? Нет, нет, совсем не трудные. Трудные времена благословенны, времена полные труда. Я хочу трудиться, а мне не дают. Как самовар шумит и клокочет белый, поймите, не дают. Скажите, что мне делать? Что? Что мне делать, Николай Степанович? Гумилев, недоумевающий, скорбно разводит руками. «Право, Борис Николаевич!» И вдруг, как бы в ответ, раздается дробный стук в кухонную дверь. Лицо Гумилева сразу светлеет. «Это Георгий Иванов», — говорит он с облегчением. Гумилев встает, без официальной церемонности, с гостеприимной улыбкой, два шага навстречу уже входящему Георгию Иванову. «Как хорошо, что ты пришел, Жоржик! Я уже боялся, что ты за обедом у Башкирова забудешь нас!» «Да, хорошо, очень хорошо, что Георгий Иванов в тот вечер не остался у Башкирова, не столько для Гумилева, как для меня. Если бы в тот вечер... Но не стоит гадать о том, что было бы, если бы не было. Георгий Иванов здоровается с Белым, и Белый, уже сияющий восторгом встречи, рассыпается радостными восклицаниями. «Как я рад! Ты страшно давно, наконец-то!» Отулыбавшись и сказав несколько приветственных слов Белому, Георгий Иванов кивает отцупу. «Здравствуй, Авдей!» «Авдей?» Это удивляет меня, ведь отцупа зовут Николай, Николай Авдеевич. Я молча подаю руку Георгию Иванову в первый раз в жизни. Нет, без всякого предчувствия. Георгия Иванова я уже видела на улице, возвращаясь с Гумилевым из студии, и в самой студии, где он изредка мимолетно появлялся. Он высокий и тонкий, матово-бледный, с удивительно красным большим ртом и очень белыми зубами. Под черными резко очерченными бровями живые насмешливые глаза и черная челка до самых бровей. Эту челку, как мне рассказал Гумилев, придумал для Георгия Иванова мэтр Судейкин. По-моему, хотя Гумилев и не согласился со мной, очень неудачно придумал. Георгий Иванов чрезвычайно элегантен, даже слишком элегантен по трудным временам. Темно-синий, прекрасно скроенный костюм, белая рубашка, белая дореволюционной белизной. Недавно маленькая девочка из нашего дома сказала про свое плохо выстиранное платьице. «Оно темно-белое, а мне хочется светло-белое». У Георгия Иванова и рубашка, и манжеты, и выглядывающий из кармана носовой платок как раз светло-белые. У Гумилева все это темно-белое. На отступе ловко сидящий френч, без признаков какой бы то ни было белизны и ловкие ярко-желтые высокие сапоги, вызывающие зависть не только поэтов. Белый же весь, начиная со своих волос и своего псевдонима «Белый», сияющий белый, а не только светло-белый. Впрочем, рубашка на нем защитного цвета, но она не защищает его от природной белизны. Георгий Иванов садится напротив меня, но я отвожу глаза, не решаясь смотреть на него. Я знаю от Гумилева, что он самый насмешливый человек литературного Петербурга. И вместе с Лозинским самый остроумный. Его прозвали «Общественное мнение». «Вам непременно надо будет постараться понравиться ему. Для вас это, помните, очень важно», — настаивал Гумилев. Георгий Иванов весело рассказывает, что он только что обедал у Башкирова, у поэта Башкирова Верина, и тот прочел ему свои стихи. и я воскликнул, как в бреду: —